Глава 29. Следующую неделю Максим решил не выезжать в город и заняться текущими делами в доме отдыха. Похоже, просто хотел держать меня перед глазами, боясь, что я снова заскучаю и еще что-нибудь выкину. Чтобы этого не случилось, он старательно придумывал для меня развлечения. Поскольку здесь их круг был ограничен, мы уже исходили окрестный лес вдоль и поперек. Чуть ли не ежедневно жарили шашлыки и несколько раз побывали на озере. Я с трудом заставила себя войти в воду, сразу вспомнив, как меня чуть не утопили в прошлом году. Только благодаря Максиму все же преодолела страх. Желая порадовать меня, он предложил через месяц навестить Лену в Испании. Я очень соскучилась по девочке и с энтузиазмом одобрила это решение. Говоря о племяннице, Максим заметил, что недавно опять получил жалостливое письмо от ее родственницы. Та попала в больницу и умоляла привести к ней Лену. «А кто в больнице? Старшая или младшая сестра?» – спросила я, не подумав, и сразу же прикусила язык. «Кажется, старшая». К счастью, он не обратил внимания на мою осведомленность. Должно быть, решил, что об этом мне рассказала девочка. Я вспомнила, что так и не поговорила с младшей сестрой. Похоже, сейчас был удобный момент. Только как мне туда выбраться без эскорта в лице охраны и Максима? Потратив несколько дней на размышления, я так и не добилась результата. Можно было опять оторваться от охраны, но это совершенно точно разозлит Максима. Еще и правда попытается меня запереть или заставит постоянно ходить с охраной. Я подумала, что если не хитрить, а прямо попросить меня отвезти? Вернее, схитрить, конечно, но самую малость. Выбрав удобный момент, я завела разговор о Лене и ее родных. Как бы, между прочим, предложила съездить к этим родственникам. Мотивировала тем, что люди болеют, они все же не чужие, надо поддержать, раз девочка не может с ними встретиться. Максим не выразил никакого желания их навещать. Я продолжала мягко уговаривать, пообещав, что ему не надо будет к ним заходить, я и сама могу пообщаться. И добавила, что меня бы эта поездка немного развлекла. А то я уже устала от безделья. Не знаю, какой аргумент был решающим. Думаю, все же последний. Мой собеседник согласился и сказал, что с удовольствием меня отвезет, если я не буду заставлять его с ними встречаться. Я внутренне возликовала. Все получилось именно так, как мне хотелось. Мы не стали тянуть и отправились в соседний город на следующий день. Длительные поездки с Максимом всегда доставляли мне удовольствие. Было так приятно сидеть с ним рядом, слушать забавные шутки и смех, случайно касаться его руки, ловить вызывающие горячую волну взгляды. Мне показалось, что мы доехали очень быстро. Максим подвез меня к нужному дому и отчалил, сообщив, что будет в каком-нибудь кафе ждать моего звонка. Я вошла в подъезд. Младшая сестра выглядела совсем по-другому. Она была более живая и открытая даже в таком возрасте, и мне не хотелось с ней хитрить. Я сказала правду, что живу с Максимом, что Лену пытаются убить, и мне нужно знать больше о ее семье. А еще призналась, что уже беседовала с ее сестрой. Женщина с интересом меня выслушала. Быть может, я ей, в отличие от старшей сестры, понравилась, или по какой-то другой причине, но она была со мной достаточно откровенна. «Тебе чего Тоника наговорила? Небось, Ольгу ругала, что та неблагодарная и все такое? Она ее всегда не любила. Перенесла свою ненависть с матери Ольги на нее саму. Я тоже виновата перед ней, не смогла защитить. Говорила Тоньке, оставь ребенка в покое. У нее и так жизнь нелегкая, без родителей рано осталась. Да ту разве остановишь?» Придиралась она к девочке постоянно, ругала ее и попрекала часто. Поэтому Ольга избежала отсюда, как только смогла. «А почему она не любила мать Ольги?» Она Петра сильно любила и хотела ему хорошую партию, а не эту бесприданницу, как она Машу называла. «Ваша сестра говорила, что Маша гуляла от мужа, это так?» «Не знаю, может, и гуляла, только я ее не осуждаю. От такого мужа любая бы загуляла. Очень жестокий он был. Думаю, бил ее даже». Подтвердились мои подозрения. Скорее всего, все, что рассказала старшая сестра, не соответствовало истине. «А что вам известно о том, как погибли ваш брат и его жена?» «Очень мало. В тот год Маша много болела. Я даже хотела приехать к ним месяца за два до гибели. Думала помочь, но Петр не разрешил. Сказал, что у Маши что-то заразное, и он за меня беспокоится. Если честно, я не поверила, но не спорила. С ним вообще было трудно спорить, очень упрямый был. И взгляд такой, мурашки по спине. Я тогда спросила про Ольгу, предлагала взять ее на время. Он сказал, что подумает, тем более девочка в основном у соседей жила. Но не успел ее к нам отправить. Про сам несчастный случай знаю только от соседей. Это весной было, как раз лед на реке сошел. К ним поздно вечером прибежал Петр, сказал, что Маше плохо, ее нужно вести к доктору, и попросил лодку. Вот и все, больше их никто не видел. До доктора они так и не доплыли. Лодку, перевернутую, через неделю нашли. Ее к берегу прибило недалеко от деревни. А тела их так и не нашли. Знаю, Ольга потом поставила кресты на местном кладбище, чтобы было куда приходить погоревать. Надо мне выбраться туда. В этом году ведь годовщина их смерти. 20 лет уже прошло. У меня оставался еще один вопрос. Тот, который испугал старшую сестру. Как они узнали о смерти Ольги? Задавая его, я думала, что и Валентина не станет отвечать. Она действительно напряглась, потом подняла глаза и произнесла. «Неприятный это вопрос для нас. Ты подумаешь обо мне плохо и по делам. Но я правда чувствую свою вину перед Ольгой. Если ты говоришь, что это ее дочке поможет, так и быть, скажу. Письмо нам пришло. Вернее, не пришло, а в почтовый ящик его бросили. Просто белый конверт, в нем бумага с печатными буквами. Там было написано, что Ольга умерла, а Лена теперь богатая наследница, и нам надо забрать ее к себе. Письмо это Тонька сразу сожгла, а идея прибрать деньги к рукам ей очень понравилась. А вы думали, кто мог послать это письмо? Думали, конечно, только ничего не придумали. Нет у нас никого, кто мог бы о нас заботиться. Перед уходом я спросила, остались ли у них фотографии Петра и Маши. Мне давно уже было любопытно на них взглянуть. Она грустно покачала головой. Есть только детские снимки Пети, а те, что были сделаны после их свадьбы, он сам забрал незадолго до своей гибели. Ему они были для чего-то нужны, я уже не помню, что он говорил. Когда Ольга к нам переезжала, мы просили захватить их обратно. Но девочка не смогла ничего найти. Мы и не настаивали, она была в таком состоянии. Жалко, конечно. Лицо Пети я хорошо помню, а его жены нет. Я видела-то ее всего 2 раза, на свадьбе и после. Петр не любил, когда к ним гости приезжали. Мы и не ездили. А сам он у нас бывал только один, без Маши. Я вышла на улицу и позвонила Максиму. Пока ждала его, стояла на тротуаре у дороги. Он подъехал, выбрался из машины и стал ее обходить, глядя на меня. Вдруг что-то привлекло его внимание. Он повернул голову вправо, и улыбка мгновенно сошла с его лица. «Назад!» Ничего еще не понимая, я инстинктивно повиновалась оклику и отскочила назад. В это мгновение в паре сантиметров от меня прямо по тротуару пронесся мотоцикл, слегка задев меня по касательной. Не удержавшись на ногах, я упала навзничь и стукнулась затылком об асфальт. Резкий запах ударил в нос. Я открыла глаза и увидела испуганное лицо Максима. Я лежала на земле, а он, стоя на коленях, держал мою голову. Женщина в белом халате убрала от моего лица нашатырь, ощупала конечности и спросила, как я себя чувствую. Выслушала тихий невразумительный ответ и посмотрела на моего спутника. «Надо везти в больницу, делать рентген». Максим подхватил меня на руки и занес в стоящую рядом скорую. Я вцепилась в его руку. Он наклонился, легко прикоснулся губами к моим губам и прошептал. «Не бойся, я поеду за вами». Пока мы ехали, я почти пришла в себя. Голова болела, немного кружилась, и еще меня тошнило. В больнице нас продержали 2 часа. Мне сделали снимок головы и спины и разные другие процедуры, определив легкое сотрясение мозга. А потом отпустили со строгим наказом завтра же подойти к врачу у себя. А если станет плохо, сразу ехать в больницу. Максим не отходил от меня ни на шаг, разве что отозвал врача в сторону и недолго с ним беседовал. Потом помог мне сесть в машину, и мы поехали в дом отдыха. По дороге пришлось несколько раз останавливаться. Меня мутило, и я старалась отдышаться на свежем воздухе. Под конец я заснула, и в номер меня внес на руках Максим. Утром он попытался отвезти меня к врачу, но я отказалась куда-либо ехать. Чувствовала себя вполне сносно, только продолжала болеть голова. Тогда Максим вызвал доктора к нам. Тот осмотрел меня, выписал таблетки и рекомендовал покой и только покой. Кажется, Максим слишком буквально воспринял его слова. Он требовал, чтобы я все время лежала, не разрешал вставать и вообще обращался как с тяжелобольной. Я начала злиться, однако, видя, что страх еще не ушел из его глаз, старалась не волновать его и, прикидываясь спящей, просто размышляла. Я пыталась понять, почему тот человек решил убить меня сейчас. Что такого я узнала у родных Лены? Безусловно, самым интересным было письмо. Возможно, я смогла бы найти в нем какую-нибудь зацепку, но старшая сестра его сожгла. Все остальное относилось к давно минувшим временам и не могло мне подсказать, где искать преступника. Боль в голове мешала думать, и я незаметно задремала, а проснулась от приглушенных голосов. В номере было темно и тихо. Я хорошо слышала, как Максим в другой комнате рассказывает о том, что произошло, а Егор задает вопросы. Это был он. Та же кепка, очки, те же усики и борода. Я успела разглядеть. И, похоже, тот же мотоцикл, что был тогда, в парке с Леной. Да, он повторяется. Они немного помолчали, и снова заговорил Егор. «Максим, ты можешь злиться, но как твой друг и как человек, который заботится о твоей безопасности, я должен спросить. Ты не думаешь, что кто-то очень искусно водит тебя за нос? То, что она выманила его навстречу в ресторан, было хорошим шагом. Только он мог все знать, и взять его нам не удалось. А это покушение. Если бы его не было, его стоило придумать. Ты сомневался, и тебе показали. Не надо сомневаться. Она жертва. А по большому счету, она и пострадала-то случайно, когда оступилась и ударилась головой об асфальт. Ее же почти не задело. Черт, Егор совсем не так прост, как хотел казаться. Пожалуй, он был прав когда-то. Я не особо обращала на него внимания и уже второй раз расплачивалась за это. Но сейчас, затаив дыхание, я ждала, что скажет Максим, понимая, что от его ответа полностью зависит то, что я буду делать завтра. «Ты ошибся. Я уже давно не сомневаюсь в ней. Теперь я скорее засомневаюсь в себе или в тебе». «Максим, подумай хорошо. Мы ищем информатора в доме отдыха, а он может быть совсем близко». «Может быть, но только не она». «Я прошу об одном. Просто приглядись к ней внимательней». «Нет, я не буду повторять одну и ту же ошибку дважды. Я уже чуть ее не потерял». «Ну, смотри. Сейчас я вижу, она добилась своего и снова рядом с тобой». «Ты опять не понял. Это я добился, что она рядом со мной, и больше ее не упущу». «Пока мы не знаем ее цели, это может быть опасно». «Ты все еще не понимаешь. Мне просто не нужна безопасность без нее». Я поблагодарила Бога и подумала, что стоило пережить этот ужас, чтобы услышать его слова.